Заключительный куплет. Думаю, пора заканчивать мой рассказ. Не знаю, как к нему отнесутся в компании. Если эта аудиокнига будет издана, есть вероятность, что я тоже умру естественной смертью. Но в конечном итоге все умирают. Возможно, вы не поверите в то, что я рассказал. Подумайте, что компания — это метафора или символ. Но по возвращении из Конго я не мог молчать о том, что со мной произошло. Подобно Бог Дуджону, который пришел в лес и громко прокричал тайну, доверенную ему королем, я не мог держать то, что мне стало известно, в своем сердце. Я делюсь, чтобы заглушить боль, которую мне принесло это знание. Это мой способ противостоять компании. Однако я знаю, что мое признание не причинит ей ни малейшего вреда. Надеюсь, вы тоже это понимаете. Компании продолжают существовать, и поддерживаем их систему мы. От Кореи до Конго. И исключений нет. Я узнал один интересный факт. Во время Второй мировой войны основной склад боеприпасов находился в Конго. Уран, необходимый для изготовления атомных бомб, которые сбросили на Хиросиму и Нагасаки, также производился в Конго. Бабах! Столько унесенных жизней. Самолет, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму, назывался «Энола Гей» в честь матери пилота. Атомную бомбу сделали в Конго, и после этот огромный кусок железа получил название «Малыш». Жуткий сын жуткой матери. По словам летчика, если бы война не кончилась, он бы выполнял приказы до самой своей смерти, а применение атомной бомбы положило войне конец и предотвратило гибель многих людей. Доставленный из Конго уран одной вспышкой убил треть населения Хиросимы. Я не знаю, как это можно принять. А если я не знаю, то ответ может быть лишь один. Это было неизбежно. В конце концов, я женился на менеджере. Я сделал ей предложение кольцом, которое изначально предназначалось Эрин. Не уверен, знала ли она об этом. По крайней мере, мне казалось, что нет. Все-таки бриллианты вечны. Может быть, камень из кольца был привезен из Конго. Возможно, кто-то в джунглях Конго даже отдал свою жизнь за то, чтобы теперь оно сверкало на ее пальце. Призраки, подобные этому, преследуют нас каждый день. Но их никто не боится. Если не считать того, что на свадьбе было мало гостей со стороны жениха, больше она ничем не выделялась. Организаторы успокоили нас, уверив, что в последнее время так бывает очень часто, и пригласили на свадебную фотосессию своих знакомых и коллег, чтобы они создали массовку. В итоге у нас получились довольно правдоподобные свадебные фотографии. Сама церемония заняла не больше часа, а потом мы были так заняты, что на память у нас остались только эти фото, которые мы пересматривали только в день новоселья. Менеджер, то есть теперь уже моя жена, в конце концов избавилась от силикона в груди. Из-за фиброза пришлось бы делать повторную операцию, но я сказал, что не против маленького бюста. В нашей жизни и так хватало притворства. Однако в итоге я так и не смог понять, были эти слова ложью или нет? Я сказал ей, что грудь не имеет значения, но мне все так же нравится смотреть видео с пышногрудыми девушками. Я решил об этом особо не задумываться, как и о многих других проблемах. Если не хочешь оправдываться, лучше притвориться, что ничего не знаешь, как это делают все остальные. После свадьбы я узнал, что моя жена ходит в церковь. Девушка из моих грез в итоге оказалась обычным человеком. В конце концов, я тоже последовал ее примеру. Однако, если бы не воспоминания о том Рождестве, которое я узнал о первородном грехе, то я бы, пожалуй, из дома не вышел. Одна из тех вещей, которые удивили меня во время посещения церкви, заключалась в том, что христианство имеет довольно рациональный и даже четкий механизм. Я наконец-то понял значение слов, которые нас заставляли учить в школе, о том, что христианская и греческая философия породили капитализм. Если вы живете во грехе 6 дней в неделю, а в воскресенье идете в церковь и, исповедовавшись, признаете Иисуса Христа, то все ваши грехи аннулируются. Поскольку наш Всевышний наполнен любовью к нам и всегда всех прощает, теперь можно отправляться в рай. Неплохо. Но как насчет смертных грехов и грехов, о которых мы не знаем? В любом случае, если бы я мог выбрать время своей смерти, я бы выбрал воскресный полдень. Он словно гарантирует вход в рай. Еще в церкви я узнал, что миллионы африканцев, умерших из-за наших мобильных телефонов, попали в ад, потому что не приняли Господа. К счастью, один из тех бандитов, которые угрожали мне пистолетом, сможет попасть в рай. Тот из них, что хорошо знал английский, ходил в церковь. Поэтому наш пастор постоянно говорит, что нужно посылать в Африку все больше миссионеров, чтобы те люди тоже могли попасть на небеса. Однако гражданскую войну развязали те, кто учился у этих самых миссионеров. Большинству из них церковь даже выделяла деньги на учебу за границей. Разве не удивительно, что рай все-таки принадлежит нам? Но на самом деле для них уже ничего не изменится. Потому что место, которое я увидел, было адом. На прошлой неделе наш пастор читал нам Нагорную проповедь. Она состоит из 8 благословений, о которых Иисус возвестил, стоя на горе. Первый куплет начинается так. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Никогда не понимал, что значит «нищий духом». Пастор читал долгие проповеди о том, что нужно стремиться к Богу, но мне казалась неправильной идея о том, что ищущие Бога — нищие духом. Я стал изучать дополнительные материалы, потому что поиск информации — это мой второй лучший навык после планирования убийств и выдумывания отговорок. Тот же самый отрывок я нашел в Евангелии от Матфея, написанном позже, чем Евангелие от Луки, в котором слово «дух» опущено и написано лишь «блаженны нищие». Причина отличия Евангелия от Матфея от Евангелия от Луки состоит в том, что верующие церкви Матфея, которой принадлежал автор, были в основном людьми состоятельными. Он, сославшись на Евангелие от Луки, добавил слово «дух», чтобы верующие богачи тоже получили возможность попасть на небеса. Теперь врата рая открылись и для них. Около 2000 лет спустя появился Макс Вебер, который утверждал, что погоня за прибылью ни в коем случае не является грехом и что стремление к богатству соответствует идеалам христианства, если проявляется разумно. Это стало первой индульгенцией, а вскоре появились еще. Вебер считал, что накопление богатства соответствует протестантскому духу. То, что рационально, не может считаться грехом. Именно на этом фундаменте и строится теперь наша жизнь. Его считает главным принципом даже компания. Но как понять, что является основой рационализма? Смерти конголезцев? Наше молчание по этому поводу? В конечном итоге мы все попадем в рай. Я был настолько счастлив, что даже прослезился. В прошлом месяце количество людей, которым я подарил естественную смерть, наконец-то превысило 50. Конечно, я не беру в расчет те 15 свиней, о них можно забыть, но как насчет тех людей, кого я убил намеренно? Уже ничего не поделать. Спустя полгода после свадьбы менеджер родила нашего первого ребенка. Жизнь казалась прекрасной. Это была девочка. Жена сказала, что она обязательно будет доброй и красивой. Моя дочь была такой крошечной, такой хрупкой, что мне казалось, стоит к ней прикоснуться, и она исчезнет. А еще она была полностью до самого кончика носа очаровательной. Иногда, глядя на нее, я вспоминаю своего нерожденного ребенка. Это был мальчик или девочка. Держа на руках свою маленькую хрупкую дочь, я попытался представить, сколько людей погибнет от моей руки к тому моменту, как она вырастет. У меня закружилась голова. Мне хотелось верить, что она проживет дольше, чем я и кто-либо еще, и что за это время погибнет как можно меньше людей. Наверное, это и есть настоящая доброта. Если после рождения ребенка что-то и улучшилось, так это то, что моя жена стала разговорчивее и теперь рассказывала о компании подробнее, чем раньше. В конце концов, я узнал и про ее внешность. На мой вопрос о том, как компания воссоздала лицо девушки моей мечты, Она с улыбкой ответила: «Это же очень просто. Когда тебя изолировали в кондо, ты каждый день скачивал японское порно. Типаж актрис, которых ты предпочитал, максимальное количество скачиваний, частота просмотров — все это загружается в специальную программу, которая создает на основе этих данных идеальную внешность. Чем-то похоже на анализ популярности продуктов известного бренда, да?» Я рассмеялся. Вот он, мир, в котором можно проанализировать даже сексуальные предпочтения. Я оказался не исключением, и меня это радовало. Тем не менее, я был очень разочарован таким незамысловатым методом. Как скучно. Компания лишь руководствовалась непосредственными исследованиями. У них не было какой-то особой или абсолютной власти. Я уже не боялся компании так, как раньше. Скорее всего, меня больше пугал я сам. А еще самые обычные люди. В остальном, за последние 3 года ничего не изменилось. Иногда я оглядываюсь в прошлое и размышляю о сделанном выборе. Но понимаю, что, как сказала мне когда-то мой менеджер, ничего не изменить. Бывает, я вспоминаю, что мне сказал представитель компании, похожий на Чхвебуль Ама, с которым я встретился после смерти Хён Кён: или прими все как есть, или все забудь. Тем не менее, время от времени по ночам мне снятся кошмары. В этих снах я убиваю всех, кого знаю, даже своих детей, и остаюсь в одиночестве. Когда я просыпаюсь, то не могу отличить реальность от сна. Только удостоверившись, что моя жена дышит, лежа рядом, я, наконец, успокаиваюсь. Потом встаю и долго смотрю на лицо спящей в кроватке дочери. Затем, не в силах сдержать слез, я иду в гостиную. В тускло освещенной комнате звук моего плача рождает множество мыслей и воспоминаний. Того, о чем я хочу забыть. В такие моменты меня сковывает страх. Что именно меня пугает? Что я убил стольких людей? Или что для меня не будет проблемой убить кого-то снова? Способен ли я на настоящую любовь? Придется ли кому-то еще умереть из-за моей любви? Может, все это лишь очередной план компании, который они разработали, чтобы меня удержать? Потом ночной кошмар превращается в реальность, и в такие моменты Земля кажется мне еще одним адом. В остальном я вполне доволен. Пожалуй, это можно назвать счастливым финалом. Не так давно я гулял со своей годовалой дочерью. Толкая коляску по солнечному парку, я остановился и посмотрел на свою изнеженную, не знавшую тяжелого труда ладонь. Я поднес ее к носу и понюхал. Она пахла мылом. Меня окружали такие же люди, как и я. Все они казались счастливыми. Где-то слышался детский смех. Вот оно, счастье. Счастье, построенное на чужой крови.